Глава 48. Приезжает раз. Упал на кресло, перчатки стаскивает, с тени не могу. И улыбается. Купили-таки меня, дорого купили. Я и заплакала. Рассерчала она. В клетке наслушалась. А еще Богу все молишься. Вымолила. Первый дилектор бумагу подписал. Сымать будут. Три красавицы было, всех победила. И теперь уж не Катечка, а звезда. Больше 1000 за неделю положил дилектор. Я так и ахнула. Она мне ту цельную пачку сунула. Попрячь, у тебя целей будут. Я и купила у турков. Кошель Софьяновой на грудь повесила. Письмо нам лакей на серебряном подносе подал. Гляжу, побледнела Катечка. Почуяла я от Васеньки. А давно не писал. Прочитала, опустила ручку, задумалась и шепчет. Ну и пусть. Конец. Да как вскочит. И засвистала. А генерал... Да, вспомнила. Гард фамилия. Ему скоро в дальнее место ехать. Говорю ей. Не присватывается. Хороший человек словно. Только поулыбалась. А служба ее тревожная, не дай бог. То в море увезут, то по горам на верблюде ездит, а то турки ее из башни крали, на канате перетягивали в корзинке. Воротится, гард прикатит, наглядеться никак не может. А деликатный. Много он для нее старался. С Америки даже телеграммы слали. Думаю, молюсь, Господи, хоть бы этот-то не отбился. Фамилией бы ее прикрыл. А то такие все оторвы, артисты эти, сымальщики. Да все ловкачи, красавцы так и кружат. А уж гадки-то ей подошли. Как-нибудь бывали, барни, искушения. Раз проводил ее гард домой, ручку поцеловал, уехал. А уж ночь глухая. Только ушел. Молодчик нам. Ихняя звезда, испанская. А как же у них, и мужчина тоже звезда бывает. Такой черномазый, ухарь. Все барни с ума сходили. И бутылку с собой принес. И стали они в соломинке сосать. Пойло такое для баловства. А я гляжу в занавеску. Голова к голове, сосуд смеются. Ушко об ушко трутся. И уж он, чую, урковать стал, по голосу-то слышу. Да и обнял. Она вскочила, грозит ему. А у меня ноги отнялись, и голосу нет. А он на нее нахрапом. Она как выхватит из серебряной сумочки пистолет. Он сразу и назад. Руку к сердцу, пардон, сказал. Будто так, представление такое. У них барышни без пистолета никак нельзя. Зима пришла. К грекам поехала, порядилась. А меня в номерок устроила. Сижу, скучаю. Вдруг телеграмма мне. Прочитали знающие, требуют меня к грекам. И все распоряжения дала. Наш штабс-капитан бумаги мне схлопотал. И на корабль меня посадили, довезли. Катечка встрела, кинулась целовать, шепнула, без тебя неспокойно, не могу. Возила меня по грекам, старые дома показывала. Не на что глядеть, а все глядят. Обманное такое место. А потом... На руки меня горничная сдала в номерах. Ну, я с ней сидела, с гречкой, с грецкой женщиной. Не по-нашему они говорят, греки-то, а словно нашей веры. А Катечка картинки делала. Она в простыне сымалась, показывала мне. Крутизана называется. А может, крутизатка? Хорошо-то не помню. И ее маслом арабки натирали, и потом она яд пила. Из чаши, и еще на спину к лошади ее привязывали, по полю все гоняли, много было. И опять мы в Константинополь приехали, а уж ее к немцам порядили за большие деньги. Опять мы в ту гостиницу, и что-то Катечка невеселая. Я ее и попытала. Может, стесняю я тебя, отдельно будешь мне лучше. Гадки-то ей подошли. А сами барыни говорили, каждой такой артистке незаконный сожитель полагается. Ну, может, я не так говорю. Вот-вот, для Партекции, как вы-то говорите. И директора добиваются. Правда, уж я это дело знаю. В душу-то к ней не влезешь. Барин слово с меня взял, не оставляла бы. Да ведь слово-то мое, а дело-то ее. А она мне надоела, отвяжись. А не по себе. Не по себе сидела. Она и учуяла смирение-то мое. Разнежилась, за шею прихватила. Ах ты, старенькая моя, ненюль моя. Старый ты век, древний человек. Вспомнила, как писарек ругался. Мытарю тебя по свету, а не могу. Иконка ты моя, хранительница. Обеи мы и заплакали. Как-то повез ее гард к главным послам на бал. Утром она и говорит. Мне гард предложение сделал. Рада? Ну что ж, говорю, человек обстоятельный, на что лучше. И стало мне жалко Васеньку. Она и говорит. Поеду в Париж, а там увидим. И стал он ее просить. Поедемте в Индию. Всякие чудеса увидите. Хотел приучить ее к себе. Уж так для нас старался. Оберегал от воров даже. Воры круг нас велись. Эти вот, вот-вот, авантюристы. Он и приставил сыщиков казенных. Один жулик рядом с нами номер снял. Жемчуг хотел украсть. А то меня из квартиры выманивали, будто по делу спрашивают. А я не пошла. А в коридоре сыщик троих и зарестовал. Уж они с коридорным сговорились.